Глава 68. Тысячи и тысячи усталых солдат шли вперед, издавая низкий гул. Армия не останавливалась, отчаянно преодолевая милю за милей. Некоторые солдаты дрогнули, но основная масса целеустремленной древней боевой силы двигалась дальше. Подошвы сапог стерлись до дыр, ноги кровоточили, кожа была обожжена солнцем, и из-за недоедания туго обтягивала кости. По пути они обдирали все, что годилось в пищу. Генерал Утрас оглянулся на пыльное облако, поднятое бесконечным строем солдат. Он видел пустые и неумолимые лица, запавшие глаза, устремленные на их цель, и предводителя. Они не жаловались, отчасти из-за притупляющего воздействия заклинания сохранения, но в основном потому, что верили в Утраса. Они промаршируют до самой Танимуры и захватят великий город. А его империя протянется через весь континент, от Араганга до самого Нового мира. Утрас высоко держал голову, хотя на нее давил тяжелый шлем. Он не подведет своих людей. 15 веков назад они осадили Ильдакар, а после пробуждения пробились через горы и долины к морю. Это уже было победой, но генерал Утрас желал большего. Они маршировали по имперским дорогам на север, к достойной добыче. Рува ехала на гнедой кобыле рядом с Утрасом и словно пребывала в трансе. Он настаивал, чтобы она хорошо питалась, но колдунья выглядела изможденной и даже истощенной. «Как думаешь, Ава будет в Танимуре?» Ее тихий голос был едва слышен среди стука лошадиных копыт. «Я скучаю по сестре». Утрас нахмурился. «Дух Авы появляется, когда захочет». «Я так давно ее не видела». Яркие краски, покрывавшие тело Рувы, размазались и кое-где отслоились, нарушив завитки заклинаний, которые близнецы так тщательно наносили на тела друг друга. Еще больше Утрас встревожился, когда заметил короткие волоски и пучки щетины, которые говорили о том, что Рува была не в состоянии начисто выбриться. В ее глазах был далекий тревожный намек на безумие. «Я все думаю, будет ли в Танимуре император Керган. Я помогу тебе победить его, возлюбленный Утрас». «Железный клык больше не наш враг. У нас хватает и других. Ты нужна мне, Рува». И вот он стал резче. «Ты моя колдунья, единственная оставшаяся». «Нет». Ее взгляд нервно метался. «Нет, мы обе здесь. Ава вернется. Владетель еще не заполучил ее». Он стиснул зубы с такой силой, словно хотел прикусить лишенные мудрости слова, готовые сорваться с языка. Кожа на раненой половине его лица натянулась. «Мне нужна твоя собранность! Мне нужна твоя магия!» Он постарался говорить мягче. «Я нуждаюсь в общении с тобой!» Рува моргнула и пришла в себя, покачав головой. «Все это по-прежнему у тебя есть. Без сестры мне кажется, что я на грани. Она здесь и все же не здесь. От меня отсекли часть моего хань, но она снова сделает меня цельной, если вернется». Подняв голову, Рува надсадно и умоляюще закричала в небеса. «Ава, где же ты? Владетель еще не может тебя заполучить. Он не может забрать никого из нас». Не сумев отдохнуть в бухте Ренда, древние солдаты сравняли с землей то, что осталось от поселения, и безрезультатно просеяли пепел, наблюдая за отплытием флота змеиных кораблей. Нарукайцы мало чем могли помочь сухопутным войскам, да и не слишком-то хотели. Король скорбь наслаждался новой войной, грабя город за городом по пути на север. Солдатам Утраса понадобится гораздо больше времени, чтобы достичь Танимуры. Им оставалось лишь совершать стремительный марш и надеяться добраться до великого города не позже нарукайских налетчиков. Вместо того, чтобы двигаться вдоль неровной линии побережья, они направились вглубь материка и нашли прямую, но давно заброшенную имперскую дорогу. Утрас был рад, что она уцелела. Такие дороги предназначались не для торговли, а были прямыми магистралями, по которым Сулакан вел свои армии к новому миру, с волшебниками которого он воевал. Старые дороги заросли травой, брусчатка стала неровной от времени. Но это был прямой, как стрела, путь к Танимуре. «По этому пути давно уже не проходила армия завоевателей», – задумчиво сказал он. «Армия вытаптывала все на своем пути, двигаясь вперед и вперед». Наконец, словно в ответ на призыв Рувы, в воздухе появилась мерцающая фигура. Зеленоватый дух Авы поплыл перед лошадьми. «Я здесь», – сказала она невыразительным голосом. «Но с каждым днем мне все труднее удержаться». Рува раскрыла объятия, сидя в седле. Призрачное тело стало ярче, а Рува ослабела. Затем дух Авы замерцал, подпитывая Руву силой. «Мы связаны, дорогая сестра. Нас оторвают друг от друга. Владетель желает нас обеих. И чем дольше я сопротивляюсь ему, тем сильнее он тянет меня к себе». «Владетель хочет заполучить всех нас», – сказала Рува. Дух отделился от нее и завис перед Утросом, протянув тонкую руку в сторону бесконечного строя солдат. «Владетель зовет их. Он знает о них. Они не могут забыть, что их место в преисподней». «Их место рядом с генералом, и они продолжат маршировать». Неровный строй брел вперед. Некоторые солдаты, ослабевшие и измученные, падали на каменную дорогу. Их заторможенные товарищи топтали тела, а другие, потеряв разум от голода, набрасывались на упавших. Разорвали древние кожаные доспехи и обгладывали плоть до костей. В смехе Рувы слышались нотки безумия. «Смотри, владетель получает свое». «Владетелю пока хватит и этого». Утрос понизил голос. «У него уже есть император Керган и Мэджил. А у меня есть мир, который я поклялся завоевать. Мне нужна моя армия. Мое место здесь». Он погрозил кулаком небесам. «Я продержусь до тех пор, пока не добьюсь своего». Дух Авы натянуто рассмеялся, жутким эхом вторя смеху сестры. «Владетель притягивает всех нас к завесе. Он подождет, но его ожидание не будет длиться вечно». Бледный дух потащила прочь, и Ава с тоской протянула руку к Руве. Сестра попыталась ухватить ее и удержать, но призрак Авы пошел волнами и растаял, словно дым. Утрос и Рува остались вдвоем. «Я принесу тебе намного больше душ, если ты подождешь», – полголоса пообещал владетелю генерал. «Жди».